Глава 24. Итак, получается, что вы с дедушкой всю некроактивность усмирили. Все останки из могильника подняли, провели соответствующие работы по обезвреживанию. Нашла я подходящее сравнение. Риата Летиция драконьим огнем обратила все эти древние кости в прах. Верно, кивнула мама. Артефакт вы тоже уничтожили. Полностью. Да, все так, снова подтвердила мама. То есть теперь пространственный карман, в котором обитают амазонки, безопасен. И значит, туда можно спокойно отправлять жить мужчин, которые захотят переехать. В целом, да. Там, разумеется, остался некий фон. Потребуется время на то, чтобы он полностью улетучился. Но это остаточное явление, лихорадки уже не должно будет случаться. Я говорил с его величеством, подал голос Ирден. Он весьма заинтересован в сотрудничестве с амазонками. Предложить обмен жителями он не может в силу того, что Клайдберрис — карликовое королевство. И население здесь и так невелико. Но он выразил намерение предложить подданным Рогнеды работу телохранительниц для своей дочери, супруги, матери или сестры. Разумеется, под клятвой и под договорами. «О, а я и не подумала, что такое тоже возможно», — хмыкнула я. «А ведь и правда. Те же Алкесты и Амалия, наверное, заинтересовались бы». Вероятно, и наш король, в смысле правителя Старина, может заинтересоваться. Маловероятно, — покачала головой мама. Амазонки, с одной стороны, весьма выгодный союзник и поставщик хорошо обученных женщин-телохранительниц. С другой же, в их отношении с коронованным нанимателем отсутствует сдерживающий фактор. Нет политических и прочих договорных обязательств двух государств. Но да, как независимые наемники, они будут хороши. Эстарин — густонаселённое королевство. Своих магов и наемников хватает. Но женщины-телохранительницы всегда пользуются спросом. Амазонки рискуют рассеяться по землям и потерять свою независимость и ядро, — заметила Риата Летиция. Мы обсуждали это с Рогнедой Ирден. Она понимала, чем и как могут заинтересовать народы ее подданные. Не только жены и матери для орков, но и умелые воительницы. «И что она думает на этот счет? – серьезно спросил дракон. «А то, может, мне уже есть что озвучить его величеству?» «Она хочет взять паузу. Проводить только понемногу обмен молодежью, как и было оговорено с Кларой. А на заработки отпускать лишь небольшими группами. И только под договоры с четким временным ограничением. Я ей подсказала мысль про гильдии». Так что, полагаю, в ближайшее время стоит ожидать регистрации Международной гильдии амазонок. Высокооплачиваемые телохранительницы, не являющиеся подданными ни одного из королевств Большого мира. А посредниками, я уверена, они выберут фей, поскольку лишь феи могут открыть портал в их земли. «Да, пожалуй, мысль хорошая», — признал дракон. «Но им понадобятся хорошие законники, в том числе нотариусы». Но нотариусы всегда только гоблины. Захочет ли кто-то из них перебраться в закрытые земли амазонок? — спросила я. Клара, деточка, ты видела драгоценности Рогнеды? Думаю, ни один из гоблинов не устоит перед вознаграждением, выплачиваемым драгоценными камнями. А, ну да, — фыркнула я. А потом спросила заразу, которая все это время сидела тихонечко и не привлекала к себе внимания. А ты что думаешь? Я думаю про свою каменюку. Папа Теодол ее спрятал в стазисе. Но чего, если у амазонок и все есть голгульи? Я, значит, ни одна, ни реликтовая, ни вымельсая. Ну, допустим, ты реликтовая вне зависимости от того, найдутся ли другие горгульи. Ты же наша маленькая карликовая прелесть. А вот насчет вымершая. Ирден погладил нечисть по голове, почесал пальцем за ушком, отчего она довольно прижмурилась. «Думаю, это покажет только время. Если другие горгульи и уцелели, то они настолько глубоко ушли в каменный сон, что мы сумеем их отыскать только случайным образом. Либо же нанимать и целенаправленно отправлять охотников за нечистью и искать. Ты бы хотела?» «Нет», — подумав, ответила зараза. «Если они спрятались, значит, были плетином. Исчезнут плетины, и все, кто уцелел, проснутся. Или их разбудят, как моя феечка разбудила меня». «А что со своей каменюкой будешь делать? Уже решила?» — спросила я ее. «Дя, мы отнесем ее обратно к амазёнькам. Он чистенький, но ему не место тута. Здесь только мне место. Пусть будет тама». «Это что еще за тута, здесь, а тама?» — фыркнула я. «Ты же раньше так не говорила. У кого подслушала?» Зараза прикрыла рот передней лапкой и хихикнула. «Гоблины так смешно говорили. О, к Наталиусу Нольку приехала ладня. И плавнок. Серьезный такой носатый. То за Наталиус. И они с насым сталым Наталиусом спорили. Плявнюк говорил, что Нольку поля на покой и уступить место молодым. А нас Нольк посылал плавнуку ловить золотийском в другом городке». «Что еще за Нольк?» — спросила моя мама. «Это местный нотариус», — хором ответили я, Ирден и Риата Летиция. Мы переглянулись и рассмеялись, а я пояснила. «Он очень старый. Очень-очень. Гоблины живут долго, и этому, наверное, уже 1500 лет, если не больше. Он совсем седой и весь скрюченный. Но на покой не собирается уходить. Ничего не светит этому правнуку», — хмыкнул Ирден. Посмотрел на меня, на заразу, снова на меня. Я кивнула. «А вот и нотариуса мы нашли для королевы Рогнеды. Зараза, сколько лет этому правнуку? И где он остановился?» «В Тлактиле у Олька. Тамзи, где нас изиёненькие. А сколько ему лет, я не знаю. Не сталый». «У Олька? В трактире у орка», — пояснила я маме. «Там живут мои орки, которые следопыты. Ну и мы с заразой хорошо знакомы с владельцем заведения. Бывали там не единожды». «Кларисса Терезия», — строго произнесла мама. «Ты разгуливаешь по сомнительным трактирам, которые держат орки? Рискуешь своей репутацией?» «Мам, я вождь орков». Я призвала топорик, продемонстрировала его и прыснула от смеха. «О!» — сконфузилась мама. А драконица весело добавила. «Да брось, Антелия, ты сама-то...» «Но я некромант, а Клара всего лишь...» Тут она глянула на мои волосы, вздохнула и озвучила изменившиеся реалии. «Всего лишь феечка с волшебной палочкой, вождь племени орков с древним топором-артефактом и жена дракона». «И всё ты моя хозяечка». «Ты чего, мама Антели, забыли? Я зенетисть. Я сильная боевая нетисть. Мы с Кларой те еще фейки. Мы, знаешь, как на мусин охотиться умеем. У-у-у. И у нас дракономусь оттокенный». «Оттокенный», — дракономуш хохотнул. «Ты прелесть», — улыбнулась мама и погладила заразу. Обговорив примерные планы, мы, наконец, все отправились спать. Впрочем, насчет всей я погорячилась. Мама ведь некромант. Для нее привычнее бодрствовать ночами, а не днем. А зараза вообще нечисть. Поэтому мамуля подхватила горгулью под толстое пузико, устроила у себя на руках. «Доченька, пойдем-ка прогуляемся и пошушукаемся». «Да, мам», — смиренно кивнула я. «Я не тебе, Клара. Я хочу погулять с заразой». «Со мной?» — удивленно выпучила глазенки горгулья. «Доченька? Я Дотенька?» «Но ты же сама мне писала, что я ваша с Кларисой общая мама-некромант». Улыбнулась Риата Монг и вдруг озорно подмигнула мне. Я, конечно, не ожидала, что в столь взрослом возрасте обзаведусь еще одной дочуркой. Да вдобавок такой необычной. Как-то больше рассчитывала, что появятся невестки, и я стану свекровью. «Но... или ты против?» — спросила она у горгульи. «Нет, вообще нет. Я зимонг. Точно. Клалочка. Я умузы стулила для кунамузя, а мама Антилия удотелила меня. Правда, сдолева?» «Правда», — рассмеялась я. «Идем здесь скорее, мама Антилия. Я тебе все-все лезь козю и показю. А клисок пойдем ловить?» «А надо?» «Не знаю, но это весело. Мы можем их потом лозочком скалмить». «Хорошо. Пойдем ловить крысок и потом скормим их вашим удивительным хищным розочкам. Клара, ты в курсе, что они немного нечисть?» «Да?» — удивилась я. «Как нечисть?» — встрепенулся Ирден. «А откуда сведения?» Я их изучал, но так и не докопался до их природы. Гибрид. Капелька крови нечисти, особый сорт роз, фейское волшебство, немного магии смерти, а также магии жизни эльфов. Кто-то из некромантов, людей, фей и эльфов неплохо поэкспериментировал. Я бы с радостью взяла такие саженцы домой. Но вряд ли они согласятся отсадить мне своих деток. Это да, я с ними пытался договориться. «Эй, а ну руки прочь от наших заразы розочек!» — возмутилась я. «Дё, мама Антилия, мы идём?» «Идём». «Ну, дела», — покачала я головой, проводив их взглядом. Утро началось с привычного уже грохота на первом этаже. Рядом на кровати спал Ирден. Мне пришлось его пустить в свою спальню из-за нашествия гостей. Он был рад, я немного для виду пофыркала, но тоже была рада. Я как-то уже и привыкла. Учитывая, что в соседних комнатах расположилась наша родня, мы вели себя тихо и пристойно. Просто переоделись в одежду, для сна улеглись, да и заснули почти мгновенно. Я ещё успела услышать тихие голоса мамы, заразы и роз из окна, выходящего в сторону улицы. Но усталость взяла своё, и я провалилась в сон. А вынырнула из него от грохота разбившейся посудины. «Зараза!» — простонала я, не желая просыпаться. «Это не я», — сонно ответила горгулья со второй половины кровати. «Я же глаз приоткрыла. Один». Дракон и муж спал на животе в своей любимой позе. Причём паразит такой ночью скинул подштанники и опять демонстрировал миру и мне голый зад. Одеяло сбилось в ноги, в него замоталась моя комнатная нечисть. Наружу торчала лишь голова. «А ты чего тут?» — шёпотом спросила я. «А где все?» «Сумят. Поголодались, наверное. Мы с мамами Летисией и Антилией к молю летали и пку ловили. Вы же крыс ловить пошли, а потом спать», — опешила я. «Не, мы с лозытьками поговорили. Потом свекловь плесла и сказали, что хотят плавать и ибку ловить. И мы с мамой Антилией тоже захотели. Ну и полетели, ибок много поймали». «Зачем? Я не умею готовить рыбу. А её ещё и чистить надо, потрошить». «Мама Антилия потителя. Она умеет готовить. Сказали, меня научит. Будем валить уху. Это такой суп из ибы. А мама Летисия её огнём позалила прямо на пляже. Мы там кусили. И вам принесли». «А мне оставили», — подал голос Ирден, не предпринимая, впрочем, попыток перевернуться на спину или открыть глаза. «Да, идите в УЗИ есть и дайте уставшей прелести поспать». «А кто гремит на кухне? Если вы всю ночь куролесили, ловили рыбу, потом её готовили и ели, да ещё и сюда принесли». «Дедуська, наверное. Всё, кысь-кысь». «Ну, кыш-кыш, так кыш-кыш». Ирден перевернулся на спину, ловко переместил подушку на... ниже пояса. И потянулся от души, раскинув руки и ноги во все стороны. Одной рукой дотянулся до моей головы, взъерушил мне волосы и смачно зевнул. Словно и не аристократ он, а обычный босяк из подворотни. Никаких манер. Я тоже зевнула. Еле успела прикрыть рот ладошкой. Когда мы спустились вниз, на первом этаже действительно обнаружился Риат Монг. Он успел встать раньше всех, выходил во внутренний дворик, судя по распахнутым дверям. А ещё он приготовил себе кофе. И сейчас пил его, сидя на крыльце. Ох, ничего себе метаморфоза у моих родственников. Это дедушка-то, который всегда строго соблюдал все предписанные этикетом правила. «Хорошо у тебя, внученька», — сказал он, не поворачиваясь. «Берите с Ирденом кофе, я много сварил. Присаживайтесь ко мне. Скоро будем завтракать». «Доброе утро, деда». Я подошла со спины, наклонилась, обняла его за плечи и поцеловала в макушку. Только мне так разрешалось. «Доброе утро, малышка. Давайте сюда». Риат Монг расслабленно похлопал рядом с собой по тёплым от солнца доскам крылечка. И мы правда сидели и молча пили кофе. С шоколадом, который я достала. Дедушка не знал про него. Я прятала от заразы на верхней полке в керамической банке с плотной притёртой крышкой. Потому что шоколад с орехами. Риат Монг сладкое обожает. Так что он с удовольствием отломил себе сразу полплитки, откусил и прижмурился от удовольствия. А потом мы разговаривали. О том, что нам уже успели поведать мама и свекровь. Про могильник и жертвоприношение. Про уничтоженный артефакт. Про амазонок и про планы короля Клайдберриса. И про то, что мы внезапно нашли для королевы Рогнеды нотариуса. И сегодня планируем устроить переговоры с ним и с амазонками. И про ночную рыбалку двух мам в компании нечисти. И про то, что где-то здесь, наверное, в кладовой должна быть рыба. А потом дедушка вдруг сказал. «Знаешь, Клариса, я всегда думал, что тебе и нашему роду не повезло. Вся родня нам очень сочувствовала. Ты ведь единственная среди нас не маг смерти. Тебя предлагали отдать на воспитание какой-нибудь дальней родне, у которой магия другого порядка. Мол, так будет лучше и для монков, и для тебя. Или хотя бы в хороший закрытый пансион, где девочки воспитываются с раннего детства. Но как мы могли тебя отдать? Ты же наше солнышко. Наверное, тебе было трудно среди нас. Но мы все тебя очень любили и берегли, как могли. И сейчас очень любим. И рада за тебя. Я тоже вас всех очень люблю, деда. Ты устроила совершенно невообразимый переполох своими грандиозными проделками. Но это прекрасно. А уж то, что в роду монков теперь появилась новая девочка, не являющаяся некромантом. Риад Доминго Хенрик Монк повернул ко мне голову, улыбнулся, сначала сдержанно, а потом рассмеялся от души, удивив таким проявлением эмоций. «Ох, Клара, детка, твоя зараза — это нечто. Мы рады, что она стала членом нашего рода. Прелестнейшее создание. И знаешь что? Я хочу подольше пожить в Бериусе. Но твой дом слишком мал, и у тебя работа, клиенты. Старый некромант — не лучший гость в такой ситуации. Я решил снять дом, нанять прислугу и пожить тут несколько месяцев. Возможно, и мальчиков заберу. Пусть тоже поплавают, позагорают. А папа, мама? Они продолжат вести наши дела. Мне кажется, что я могу уже и передать управление родом сыну. А сам отдохну. Не на покой отправиться, конечно. Но отдых мне не помешает. Как там дела у Альберта Сухарта? Все нормально. Дедушка занимается своей аптекой. Я ему писала пару дней назад. А давайте-ка, дети, вы нам найдете хороший дом с несколькими спальнями поближе к морю, чтобы открыть окно и видеть его. И я приглашу отца Антилии тоже сюда. А то он там со своими аптекарскими склянками, небось, уже тоже забыл, когда отдыхал. Надо же пользоваться тем, что наша с ним внучка внезапно стала феечкой и умеет открывать порталы одним мановением палочки. Ладно, я напишу своему секретарю. Максимилиан подыщет подходящее жилье. Перебил меня Ирден. Вот и славно. Дед положил в рот последний ломтик шоколадки. Прожевал и позвал. Ну а теперь идемте смотреть, что там наши девочки нарыбачили. Поедим и отправимся к вашему нотариусу. Рогнеде я напишу. Умная женщина, очень умная. Если бы еще только не желала так устроить мое личное счастье и женить меня. Мы с драконом переглянулись и прыснули от смеха. Но вслух ничего не решились сказать дедушке.